«Здравствуй, папа», — говорила ему каждое утро толстенькая 4-летняя девочка и смотрела в лицо его серьезным взглядом светлых глаз. Когда он, молча погладив ее кудри, прикасался сухими губами к теплой атласной коже ее лба, девочка заглядывала в глаза ему с улыбкой. Он чувствовал в этой улыбке какой-то вопрос, но не хотел понять его и думал, внутренне отталкиваясь от дочери, вот как смотрит, уже обнаруживается чужая душа. А мать, наверное, внушает ей. Да. «Покойной ночи, папа!» — говорила девочка вечером. Снова отец целовал ее и снова хмурился, встречая серьезный и пытливый взгляд. «Барская кровь!» — соображал он, вспоминая ласковые глаза Муханова. Когда он сошелся с купчихой Саедовой, жена сказала ему: «Я прошу вас, не целуйте Любу». «Это почему же?» «Я прошу вас», — повторила она, вскинув голову и строго глядя в лицо его. Подумав, он иронически сказал: «Тогда не подсылайте ее с целью разжалобить меня». Пожав плечами, жена грустно проговорила: «Какие пошлости выдумываете вы, Сергей Николаевич?» «Благодаря вам!» — заорал он, вскочив на ноги и размахивая руками. «Вы мне душу съели! Да-да! Вы сглодали душу мою!» Тогда Варвара Дмитриевна подошла вплоть к нему и, блестя глазами, остановила его бешенство. «Молчать!» — негромко сказала она. «Вы лжете. Слышите? И никогда не смейте орать на меня». Он не понимал, как эта маленькая хрупкая женщина может приказывать ему, обижать его. И, не понимая ее силы, стал бояться жены. Летом Варвара Дмитриевна часто уходила с дочерью на целые дни в Черемухинский бор, и почти всегда ее сопровождала нянька купца Хряпова с его внуком, 5-летним Ванюшкой. Был он такой же солидный, как Люба, крепенький мужичок, большолобый, остриженный в скобку, а иногда за ними шагал, толкая перед собой колясочку с безногой немой Лидочкой, дочерью воинского начальника Будаговского, денщик его, черноусый Нифонт Копендюхин, человек невеселый. Приходили к лесу, и где-нибудь на опушке его дети играли в траве, разглядывая близкую им жизнь букашек, а солдат, вздыхая, рассказывал о своей родине и вполголоса задумчиво напевал родные песни. В коляске неподвижно лежит Лида, полуоткрыв большие серые глаза. Марья покачивает зыбкую коляску, тихонько скрипят рессоры, и немолчно раздается задумчивый голос черноусого солдата. Марья, не мигая, смотрит в лицо ему добрым бабьим взглядом и порою просит, смущенно улыбаясь: «Варвара Дмитриевна, ну-ка, скажите ему, чтоб он еще попел чего-нибудь. Уж больно хорошие песни у них, такие жалостные, так сердце и обнимут». Варвара Дмитриевна сидит с книгой в руках на обнаженном корневище мачтовой сосны, могучая ведь в дерево протянулась в поле под солнце, и душистой узорчатой тенью своих лап осеняет маленькую женщину в сером платье с добрым и строгим лицом. Дочь смотрит вверх, вокруг, и, улыбаясь, говорит: «Мам, ты тоже как букашка маленькая, вот такая, знаешь, и показывает матери верхний сустав своего мизинца, выпачканного землей и смолою. Копендюхин и Марья незаметно отходят в сторону, за деревья. Идут они туда не торопясь, будто нехотя, точно повинуясь чьему-то приказанию. Возвращаются, не глядя друг на друга, не то смущенные, не то поссорившиеся. Но однажды Марья вышла из леса быстро, лицо ее было облито слезами, она отирала их со щек ладонью и, улыбаясь виноватой улыбкой, подошла к Варваре Дмитриевне, опустилась на землю около нее и, поцеловав ее в плечо, громко всхлипнула или засмеялась. «Ну, побегайте еще немножко», — торопливо сказала казначейша детям, «а потом домой, живо». «Что, Маша?» — ласково спросила она, гладя женщину по голове. «Милая!» — задыхаясь и вся покраснев, начала шептать нянька. «Милая, вы моя барыня! Согрешили мы!» Не думала, не гадала. Так сразу говорили, говорили все о хорошем, да как-то вдруг и обнялись, да крепко-крепко. Ах, Мать Пресвятая Богородица, как же теперь? Посоветуйте вы мне, поучите вы нас, что делать-то будем? Боюсь, уж теперь как переступили, сама я не своя буду и уж не знаю ничего. Шептала, а в голосе ее и на лице горела пьяная радость, и глаза блестели великим счастьем. «Дай вам Бог добра», — тихо и ласково сказала барыня. «Он, кажется, хороший человек». «Ай, Варвара Митрина, какой славный! Так хорошо на смешном языке говорит, нянька моя, а я его на 3 года моложе. Спасибо, — говорит, — за ласку вашу, это он-то мне, и все на вы, ей-богу, Нифонт!» — радостно и громко закричала она. «Идите сюда, скорее!» А он, наклоня голову, уже стоял сзади них, отковыривая пальцем кору сосны, и на зов Марии ответил смущенно и виновато: «Тут, пани Варвара, дело Божие. Вона, Марья, така гарна людина і стала, як сестра рідна мені. І говорим вместе, і молчим вместе. Ту Божью мне ласку, той подарок ее я ж принимаю честным сердцем. Вы не беспокойтесь, пані. И вы, Ненько, мы поженимось. Мне еще 7 месяцев и 11 дней служить, а потом я уже и свободен». «Голубушка, — перебила Марья, — не могу даже сказать, как жалею его. Говорит он про степи, про волов этих, а я реву». «Один, сторона чужая, говор другой даже. Думаю, Господи!» Варвара Дмитриевна смотрела на них, весело улыбаясь. Ей хотелось сказать им какие-то хорошие, на всю жизнь памятные слова, сказать от полного сердца. Но в нем тихонько билась маленькая грусть. И было в нем немножко зависти чужому счастью. Подбежали дети, красные, встрепанные, задыхаясь, сваливались на землю –